68. Год консульства Юния Силана и Силия Нервы, смотри примечание 60-е, имел дурное начало. Повлекли в темницу из-за привязанности германику прославленного римского всадника Тития Сабина. Единственный из стольких его клиентов, он не перестал оказывать внимание его супруге и детям, посещая их дом и сопровождая их в общественных местах, за что порядочные люди его хвалили и уважали, а бесчестные ненавидели. Примечание 60-е. 28-й год нашей эры. Конец примечания. На него и решили напасть бывшие преторы Луканий Лыциар, Порций Катон, Петилий Руф и Марк Опси, жаждавшие добиться консульства, доступ к которому был открыт только через Сияна, чью благосклонность можно было снискать не иначе, как злодеянием. Итак, они сговариваются между собой, что Лыциар, который был немного знаком с Сабином, коварно завлечет его в западню, что остальные будут присутствовать как свидетели, и что затем все вместе выступят против него с обвинением. Лыциар сначала заводит с Сабином как бы случайные разговоры, потом понемногу начинает превозносить его преданность, то, что, не в пример прочим, будучи другом процветающего семейства, он не покинул его и тогда, когда оно оказалось в беде. Одновременно он говорил с величайшей почтительностью о германике и выражал сочувствие Агриппине. И после того, как Сабин, ибо сердца смертных в несчастье смягчаются, проследившись, высказал кое-какие жалобы, он уже смелее принялся осуждать Сияна, его жестокость, надменность, притязание. Не воздержался он даже от упреков Тиберию. Эти беседы, которые их как бы объединили в запретном, придали их отношениям видимость тесной дружбы. И уже Сабин, по собственному побуждению, стал искать встреч с Лыциаром, посещать его дом и делиться с ним, как с ближайшим другом, своими огорчениями.